Накопив 100 рублей, Яков Савич пошел в уездный город и купил себе ларь с товаром для торговли игрушками, ложным золотом и украшениями женского лица. Он уже знал теперь, что ненужные вещи ценятся дороже и покупаются охотнее, чем необходимые. Торговля, стало быть, будет безубыточной. Однако торговать ему пришлось всего месяц времени, потому что его арестовали и присудили сидеть в тюрьме 3 года 7 месяцев за хищение медных церковных денег. В тюрьме Яков Савич узнал еще много мер борьбы с безуспешной жизнью и, выйдя оттуда, поступил к 2 купцам делать самые точные весы. Эти 2 купца, торговавшие алебастром, известью и дранью, были компаньонами в деле, но заспорили однажды среди лета, чья жена лучше и тяжелее. Своим весам они не верили, а чужих весов хозяева были жулики. Здесь им назвался Яков Савич, что он сделает весы, которые будут вешать, чья жена лучше, легче и тяжелее. Купцы вначале хотели разойтись без последствий и без убытков от такого дела. Ну, пускай у одного жена будет толще, а у другого зато лучше на вид, так на так выйдет без особых весов. Но один купец стал думать по-другому. «Опять Евсей поехал без вожей», — сказал он в раздражении. «Товар сорт любит, а не одну тяжесть. Пускай человек делает, раз называется. На баб не годятся, на известку пойдут». «Твою бабу свесить не задача», — сказал другой купец. «Ни спереди, ни сзади нет добра. А на мою царь пут еще надо лить. У моей кость тверже, она баба захватистей твоей». «Опять те вот захватистей. Купи себе клещи в железном ряду и живи с ними». «Свесим и дел с концом», — предложил Яков Савич. «Ни туда, ни сюда, а выйдет по совести». «Из-за женщин можно до смерти дойти. Лучше весы сделать, все равно для известки нужны будут». «После моей бабы, пожалуй, весы пополам треснут», — сказал купец, у которого жена, наверное, была толще. «А ну, нехай пополам», — обиделся второй купец. «Что тяжельше, старое сало или молодая кость? Нехай моя баба давнет, поглядим, как твоя кверху подскочит». Тут купец вынул 5 рублей одной монеты и бросил на землю. «А ну, пускай глянем, как моя баба пирог кверху от твоей пышки полетит». Второй купец тоже не пожалел денег ради сердечной ревности за свою супругу и вынул ассигнацию. «Врешь, другой человек, красоту лопухом не одолеешь. Да моя твою одним газом шибет. А ты что, с перины на пол падал?» Но торговое дело любит, чтобы в нем было хорошее сердце, а не злоба. Поэтому купцы, жалея свой мир между собою, заказали Якову Савичу весы, чувствующие женщин. Яков Савич снял себе по летнему времени квартиру у товарного кондуктора в сарае в уездном саду. Он взял в лавках инструмент и стал ковать ненужное дело, желая на нем наживаться. Весы ему пришлось делать и переделывать целый год, потому что он никак не мог угодить купцам. Все время не хватало точности для тяжести их жен. Затем Яков Савич перестал спешить с работой, переполучив постепенно с купцов почти 200 рублей. Пока купцы, поругавшись навечно и по женам, и по другим серьезным делам, не разошлись навсегда, обеднев от злости.